ребята, они такие были самодовольные, наглые, с разными планами, как мы сейчас их видим. Они такие все, да какое там все, все у них будет хорошо. Это иллюзия. Они в иллюзии. Поскольку Кришна уничтожает варну санкару, и никто не может спастись, ни деньгами прикрыться, ничем, ни катакомбами никакими. А если пришло время чистить, Кришна, как говорится, даже Бхагавад-гита говорит, что это поле, он собрал на поле вот этих праведных там и неправедных, и Кришна, как опытный садовник, будет выкорчевывать сорняки. И Кришна очень опытный в этом деле. Представляете, если мы опытны, то представляете, как Кришна опытен, кого выкорчевывать, кого нет. Кого оставить? Таково положение Кришны. Ну, я что-то влёкся, так сказать, наказаниями. Но также я так хотел объяснить, что это. Итак, Кришна говорит, и дух, и материя существуют во мне. Последнее, так сказать, Кришна, в этом стихе он говорит. И дух, и материя существуют во мне. И мы уже вчера эту тему обсуждали, где говорится, что когда человек поднимается до сознания Кришны, то он не видит различия между материей и духом, поскольку он видит, как все действует, и везде присутствует Кришна, как одно трансформируется в другое, то есть он видит эти паринамы, как одно трансформируется в другое, как человек, как эта энергия отходит, та энергия, он понимает природу разных энергий, их трансформации. Природа души, так сказать, она не трансформируется, а природа материи трансформируется, но все равно она точно так же обладает какой природой? Материальной. Материя, поскольку она исходит от Кришны. Она точно так же. Кришна управляет, и она точно так же может быть духовным потенциалом заряжена, поскольку все прописано. Кришна нематериален, поэтому от него не исходит материя. Но Кришна так трансформирует свои энергии, что они воспринимаются какими-то живыми существами, так что, как материя. Но на самом деле, как таковое вот это понятие, его даже и не существует, поскольку это определенный вид иллюзии. Что такое иллюзия? Фокус такой. Такой фокус, что вы что-то вечное принимаете за временное, а что-то временное принимаете за что? За вечное. Вот такой фокус. Это есть, но кажется, что этого нету. Или наоборот. Этого нету, но кажется, что это есть. Факир, фокусник. Иллюзионист, так и называют. Иллюзионист, такова иллюзия. И Кришна, он такой опытный фокусник. Как сделать, как, где, кого затемнить, где, что, что, что произойдет. Хари Кришна. Это что? Возглас восторга. О, Арджуна, я даю тепло и удерживаю и посылаю дождь. Я бессмертие и также олицетворенная смерть. И дух, и материя существуют. Пожалуйста, вопрос. Страшно аж жуть. Это адхьятмика. Знаешь, что такое адхьятмика? Адхьятмика? Ну-ка подумай, что такое адхьятмика? Кто знает, что такое адхьятмика? Это осквернение, приходящее в уме и в теле. Это следствие просто греховной деятельности, их нужно терпеть. Поэтому Кришна говорит, счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия Арджуна, поэтому человеку должно научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Вдруг он думает, я святой. Потом он говорит, ой, нет, я такой падший. Да нет, вообще-то святой. Падший. Он должен действовать, чтобы у него там в уме не возникало. Он должен понять, что это карма меня долбит, так сказать, за все мы. Приходят эти осквернения. Он должен, чтобы это не беспокоило. Продолжать. Понятно, да? А то там в уме, знаете, в нашем, иногда лежишь, думаешь, святой. Потом раз, только подниматься начинаешь, святым. Раз смотришь, рога там появились. Это не то. Мы так не договаривались. Пятачок такой, мип-мип. вместо такого этого нимба, какая-то крышка такая от кастрюли, ржавая. Над головой крутится еще в левом направлении. Разбрызгивая кислый суп. Потом вдруг опять что-то такое святое нападет. В уме в нашем, знаете, что там происходит? Вообще кошмар. Какая деятельность, умственная деятельность, это вообще безобразие хальное. Что век кали там в нашем уме вообще. Говорится же, Махапрабху даже говорит, это необычные живые существа живут в этот век кали. И в чем их необычность? Он говорит, это вообще такие люди. В их сердце одновременно уживается преданный демон. И что сотрудничают. Потрясающе. Это только в эту эпоху такие люди. И в их сердце одновременно это находится, и что как-то там уживает. На самом деле ни в какую эпоху эти качества не уживались и никогда не могли ужиться. А тут так, ну все хорошо. Договорили. Ночью ты, в нем я. Тебе вершки, мне корешки. Это потрясающе лично. Пожалуйста, еще есть такой? Глаз народа. Рупор гласности, да? Не, хорошо. Потрясающая вещь, что я читала, описывает прогресс Курукшетра и момент, когда Драначарья вступил в бой. И он был браманом, но то, как он вел себя, это было не так, как он такой лучший, когда он был браманом. И вот такие вещи я читала. Когда отражается к шатре, их не сочетается с радушием. Но тогда выходит из себя браман, и в ней зачастую превосходит все оправданные себя. Терпение. Говорится, что терпение – это определенный процесс сдерживания огня. Вы знаете, есть такой стишок. Если пар не выпускать, чайник может бомбой стать. Вот так же и брамана. Ему надо пар выпускать, так сказать, медленно. Иначе, вот эта природа сдерживания, да? То есть брамана, они же сдержанные люди должны быть, очень сдерживаются. А процессы это все равно какие-то происходят, понимание, но определенные виды огня, они копятся. Почему говорят огонь гнева, да? Гнев это же тоже определенный вид огня. То есть это такие импульсы. И иногда человек живое существо сдерживает, оно поднимает вот эти виды огня. И если Драначарья на самом деле он был браман, не просто браман, он был великим браманом. Драначарья, знаете, там уход Драначарья какой-то, такая личность это была, необычная же личность. И, на самом деле говорится, что брамана, если он разгневался, вот, допустим, в Шринге. Махарадж Парикшит, он был вроде как в кшатрия, да? И там были разные кшатрии, и они даже до этого не задумывались. Но, допустим, в Шринге мальчик этот, он столько брама-теджеса накопил, путем аскез там, и всего остального. Браманы, они более же аскетичны, поэтому сила их в большей степени превосходит силу кшатрия. Есть эта история, как... кто у нас там был? Кшатрия, захотел стать браманом. Вишванатра. Да, он же лучше кшатрия. Но он увидел могущество браманов и позавидовал могуществу браманов. Он думал, что кшатрии более могущественны. Что вроде, ну, кшатрии должны защищать браманов. Но он, а как, защита в чем была? Вот теперь мы приходим к этому самому секретному моменту. Почему их надо защищать? Ну-ка, вот в связи с этой историей, которая не хватает. Почему? Зачем? Ну, конечно, потому что если лучше бы что-то взять на кшатриях, потому что если браманы разойдутся, все. Вы знаете, да, юги покрывают друг друга, там все, весь порядок меняется во Вселенной, если браман разгневается. Кшатрия там разгневался маленько, но там же 600 миллионов уничтожил и все. Брамана, когда разгневается, все. Когда Парашурама пришел, Парашурама был браманом. Но когда эти кшатрии, так сказать, что произошло, когда разгневался брамана? Кшатрии, они же боялись проклятия брамана. Что значит защищать? Это не давать им разгневаться. Он говорит, нет, мы сами все сделаем, спокойно. Ваша задача все прощения, простите их, мы сейчас пойдем их накажем. Потому что если брахманы разойдутся, все, это будет опасно. Брахманы, если начинают это, страшные вещи происходят. Страшные вещи начинают происходить. Поэтому брахманам, гнев для брахмана это неправильно. Поэтому брахмана очень могущественный, поэтому ему особо нужно вот все прощения культивировать. Это как сказать, смирение льва и смирение овцы. Лев смирение над силой, да? И когда такая сильная личность смиренная, это потрясающе, восхищает. Ну, а овца там смиренная. Ну, это так как-то братья. Лев смиренная, это, конечно, это сильный человек, который это привлекает. И браманы, они обладали очень могущественной силой. Потому что практически эти браманы, вайшнавы, они же... Кришна же у них слуга. Вы знаете, да? Что Кришна слуга своих чистых преданных. Вы представляете, если Кришна, они обратятся к Кришне, то тут надо проблем. Прохлада Махарадж говорит, это что-то я такой. Что-то мне уже нехорошо. Прохлада Махарадж. И Кришна прибежал и что сделал? И они поэтому прохладу выталкивали. Говорит, иди успокойся. Иди успокойся. Гнев, гнев Кришны. Господь Нарасимха, когда олицетворенный гнев Кришны. Кришна так гневается, страшно делать. Все испугались. Все. Полубоги стояли и думали, если сейчас что-нибудь мы ляпнем, даже хорошее, все, мы будем следующими. Потому что когда Кришна там бегал, разрывал этих демонов, а эти полубоги, они думали, лишь бы он не посмотрел на нас. Вы знаете, когда вы видите какую-то драку, да, и вы уже чувствуете, что сейчас, если вмешаетесь, то вам тоже попадет. Вот примерно такая же ситуация была, когда Господь Нарасимха появился и начал там этих демонов кромсать. Полубоги, они так сказали, ой, лишь бы нас не увидел, они так далеко держались. И они боялись, они там всякими невидимыми становились, они были там. Лишь бы, так сказать, на них так-то что не попало. Капли нектара на них не попали. Поэтому, когда он уже так почти успокоился, они не знали, как успокоить его. И они прохладу толкнули, говорят, иди, иди, иди. Ты надел дело, иди. Иди, иди. И прохладу он такой счастливый, он подошел, он был потрясен, как Господь прекрасен в этом образе. Вы видели картину? Это прекрасная картина. Так вот, прохлада вот так же воспринимает преданных. Он не видит ужасного. Кришна так не видит, что Кришна ужасен. Кришна всегда прекрасен. Прохлада Махарадж видел, не было различия между тем, что он видел двурукой формы с флейтой, как Говинду или Гопинатха, и он был Нарасимха. Это все был тот же самый Господь, и он думал, как он прелестен. Эта форма вообще меня заворожила. Прохлад Махарадж поклоняется Нарасимха Деви. Он говорит, эта меня форма еще больше заворожила. О, это вообще.